Глава вторая. Сашка. Первым меня заметил мужик. Видимо, сработал инстинкт самосохранения. Когда на тебя целенаправленно идет другой мужик со свирепой рожей, трудно не почувствовать чужую агрессию. Вот он и увидел меня. Тут же схватил Марину под локоть и остановился, что-то у нее спрашивая. Думаю, нечто вроде «Ты знаешь этого придурка?» Марина повернула голову в мою сторону, и ее глаза удивленно расширились. А с губ тут же пропала беззаботная улыбка. Беззаботная, мать ее! Марина не улыбалась мне так 4 года. Равнодушно, вежливо, извительно бывала. Но не беззаботно. Как когда-то давно, когда еще не знала о моих изменах. И осознавать это было блядски неприятно. А еще Маринка была красивой. Точнее, не так. Она в принципе красивая, стройная, в меру высокая, с хорошей фигурой, короткими темными волосами. Уже много лет Марина ходит с аккуратным и стильным каре. И такими же темными глазами. Я всегда сравнивала оттенок ее глаз с цветом растопленного шоколада. Раньше, когда она с теплотой смотрела на меня, я даже словно чувствовал сладость во рту. Но это раньше. Не сейчас, разумеется. Сейчас во рту у меня была кислая горечь, словно я долго жевал лимонные корки. Кажется, даже изжога началась. Да, Марина всегда была красивой. Но сегодня она явно специально навела красоту и была нарочито красивой. С макияжем и укладкой, в светло-кремовом пальто. Видимо, новом, потому что я его никогда не видел. И даже с маникюром. Мне всегда было смешно, что Марина последние годы, работая маникюрщицей в крутом салоне красоты, так и не полюбила делать себе маникюр. Она всегда ходила с коротко стриженными ногтями. Еще и поэтому я удивлялся, когда она умудрялась ими расцарапать мне спину до крови. Сколько же ярости надо испытывать? «Саша?» Тихо спросила Марина, и ее негромкий, почти скромный, голос взбесил меня окончательно и бесповоротно. «Привет!» – процедил я, злобно зыркнув на спутника своей жены. Мне показалось, что он моложе нас с Маринкой 10 лет. Гладко выбритый, голубоглазый, с длинноватыми каштановыми волосами. У меня-то на голове уже много лет был армейский ежик, а этот, гляди ты, какой волосатый. Почти как девочка. И лицо такое же сладенькое, хоть кремом мажь. «Думаю, на сегодня тебе хватит. Пойдем». «Никуда я с тобой не пойду», — помотала головой Марина и поджала идеально накрашенные губы. «Значит, вот этот красавчик-слюнтяй теперь целует их вместо меня, да? И минет она ему делает этими губами, наверное. Меня-то Марина давно не целовала. Даже во время редкого секса. Сама никогда. А когда я тянулся к ней за поцелуем, всегда отворачивалась». «Я же сказала вчера, что мне нужно время до вечера. Еще день». «Возвращайся к детям. С кем ты их оставил, кстати?» «С бабушкой!» Рявкнул я и на мгновение сжал зубы. «Как же бесит это все! Я еще ее и уговаривать, что ли, должен? Я собственную жену, с которой прожил в браке больше 11 лет, скоро 12 годовщина, между прочим, и до этого еще год с ней встречался. С любовником застал, а она мне «никуда с тобой не пойду». «Марина-то моих девок не видела, а я почему должен на ее херой любоваться?» «Перестань, а! По-моему, сейчас нет смысла припираться». «Очень даже есть смысл», — возразила Марина возмущенно. «Я рассчитывала на приятное продолжение, а не на ругань с тобой. Езжай, куда ехал». «А я за тобой ехал, и никуда без тебя не поеду. Выбирай, либо ты добровольно со мной в машину сядешь, либо я сам тебя затащу, только перед этим пропишу твоему красавчику пару оплеух». Марина знала, что дрался я всегда хорошо. С детства занимался борьбой, да и в армии 2 года от звонка до звонка отмотал. Отец у нас с братом всегда считал, что мальчики должны служить, и отмазывать никого не собирался. Фигура у Маринкиного героя была ничего, вроде бы не жердяй, вполне себе стройный парень. Но что-то в его взгляде подсказывало мне, что драться он не мастер. «Ладно, Мариш». Усмехнулся он, не дожидаясь, когда Марина, в этот момент явно набиравшая воздуха в грудь, чтобы хорошенько на меня наорать, разразится громом. «Я думаю, он не стоит твоих нервов. Иди с ним, а я тебе вечером напишу, передоговоримся». Марина тут же сдулась, как воздушный шарик, из которого выпустили воздух, и покосилась на своего любовничка. «Ты уверен?» «Более чем. Не хочет быть побит и вывален в грязи, как бездомная собака». Съязвил я и был награжден презрительно насмешливым взглядом. «Много ты понимаешь, кобель», — ответили мне, и тут уже не выдержал бы даже святой, а я пока без нимба. Поэтому я, сжав кулак, заехал Маришкиному хахалю в челюсть с размаху. Точнее, попытался заехать. Парень оказался не промах, перехватил мой кулак, потянул его вниз вместе с корпусом, заставив меня наклониться, а потом заехал ногой мне в грудь, отталкиваясь такой силой, что я грохнулся задницей на асфальт. И все это настолько быстро и с такой ловкостью, что я даже ничего не понял. А главное, никаких травм, только грязь на груди и жопе от удара. От этого было даже обиднее, лучше бы он мне череп проломил. «До связи, Марин!» Услышал я его веселый голос, а потом отдаляющиеся шаги. Поднял голову, посмотрел на Марину и едва не выругался, увидев, с каким презрением она смотрит на меня в ответ, как на дохлую псину. «Он тренер по самбо, чтоб ты знал», — произнесла она с гордостью и фыркнула. «Мастер спорта, а не самоучка, как ты. Вставай и пошли, или ты копчик себе отшиб». «Ничего я не отшиб», — парировал я со злостью и резко поднялся. Невольно схватился за спину. Нет, все-таки отшиб. Давно не тренировался, расслабился, зажировал. Пора исправляться. Поехали. Угу. Буркнула Марина, и только в этот момент я заметил, что она держит на сгибе локтя букет оранжевых тюльпанов. Ее любимых, между прочим. Значит, он уже знает, какие у нее любимые цветы. И что я кобель, он тоже в курсе. Да, Виктор наверняка поржал бы над этой ситуацией. Виктор один из героев книги «Если ты простишь». А потом обязательно сказал бы, что больнее всего по нам ударяют бумеранги. Теперь я знал, что это действительно так.